потрескивающем пруду отражался павильон омовения сердца. Но средний брат по-прежнему сидел один, заперти у себя в комнате, и даже днем большей частью дремал. И вот однажды до его слуха донесся слабый звук семисена. И в то же время запел чей-то прерывистый голос. Тогда случилось так. В битве при Сува Мацумото, родич, князь Йосие Сама, у орудий в крепости соизволил быть. Он все так же лежа приподнял голову. И пение, и семисен, это несомненно, его мать поет в столовой. Пышен был его наряд. В этот ясный день величавой поступью вышел на врага славный воин и герой. По всему видать, мать все пела, вероятно, внуку шуточные песни с лубочных картинок отцу. В период Токугава, то есть в 17-м, середине 19 века, это были картинки на буддийские темы. Но после революции тематика их изменилась. Они превратились в жанровые картинки лубочного характера. А это была песенка, которая считалась модной лет 20-30 назад, и которой ее покойный муж, этот грубый с виду старик, выучился у какой-то ойран. Ойран — название одного из высших разрядов проституток. Вражья пуля просвистит, грудь его пробьет, ах, не миновать того, жизнь бренная его, у моста тоё, как росинка на траве, хоть и пропадет, до скончания веков имя будет жить. На давно небритом лице сына удивленно блеснули глаза. Через 2-3 дня младший брат обнаружил, что средний брат копает землю у заросшей под белым искусственной горки. Он, задыхаясь, неумело взмахивал киркой. В его усилиях, на первый взгляд смешных, чувствовалось упорство. «Братец, что вы делаете?» — окликнул его младший брат, подходя сзади с папиросой в зубах. «Я?» Средний брат в замешательстве поднял глаза на младшего. «Хочу провести здесь проток». «Провести проток — это зачем же?» «Хочу сделать сад, чтобы он был как раньше». Младший брат усмехнулся и больше ничего не спросил. Средний брат каждый день с киркой в руках усердно работал над протоком. Но для него, истощенного болезнью, это было делом нелегким. Он быстро уставал. От непривычной работы у него появились мозоли, ломались ногти, все тело ныло. Иногда он бросал кирку и, как мертвый, валился на землю. А вокруг него, среди окутывавших сад испарений, дышали влагой цветы и молодые побеги. Отдохнув несколько минут, он вставал и опять, пошатываясь, упрямо брался за работу. Но дни шли за днями, а в саду не видно было значительных перемен. В пруду по-прежнему густо зеленели водоросли, среди деревьев и кустов торчали засохшие ветки. Особенно после того, как отцвели фруктовые деревья, сад казался, пожалуй, еще более заглохшим, чем раньше. К тому же в доме ни стар, ни млад не сочувствовали затеи среднего брата. Младший брат, одержимый духом спекуляции, был поглощен мыслями о ценах на рис и на шелковичные коконы. Его жена питала чисто женское отвращение к болезни деверя. Мать боялась, как бы это копание в земле не повредило его здоровью. И все-таки средний брат, вопреки людям и природе, упорно мало-помалу переделывал сад. Однажды утром, выйдя после дождя, он увидел, что Рен-Ити выкладывает камешками края протока, с которых над водой свешивались листья подбела. «Дядюшка!» — Рен-Ити весело смотрел на него. «Давайте я вам буду помогать». «Что ж, помогай!» Средний брат улыбнулся ему в ответ светлой улыбкой, как давно уже не улыбался. С тех пор Рен-Ити неотлучно и горячо помогал дяде. А тот, усевшись перевести дух в тени деревьев, чтобы развлечь племянника, рассказывал ему о разных удивительных вещах, о море, о Токио, о железной дороге. Рен-Ити грыз зеленые сливы и слушал его, как завороженный. В этом году, в сезон дождей выпадало мало. Они, старый инвалид и ребенок, не поддаваясь ни палящим лучам солнца, ни испарениям от зелени, копали пруд, рубили деревья и все расширяли границы своей работы. Однако,